Художественный фильм «Ликвидация», 11 серия. В Одессе продолжались ночные отстрелы бандитов. Очень быстро Гоцману стало понятно, что эта операция была спланирована контрразведкой. Разведчики стреляли без промаха, а на допросах молчали. Капитан Русначенко опознал на улице Чекана. Завязалась перестрелка, в результате которой Русначенко был арестован, бандит Рыбоглазый убит, а Чекан, как и в прошлый раз, ушел. Расследуя убийство Рыбоглазого, майор Довжик нашел квартиру, где содержалась Ида. Выдать Чекана Ида отказалась, зато согласилась показать, где бандиты спрятали оружие. Но я покажу, где они хранят оружие. За день до этого Довжик привел Давида Гоцмана к странному старику-психиатру. Слепой старик занимался эзотерикой и психоанализом. Мне сказали, вы что-то знаете за академика? Во время оккупации он сотрудничал с немцами и тестировал курсантов разведшколы. Кое-что он знал и об академике, но описание было расплывчатым и неточным. Под него подходил почти любой член следственной группы. И Довжик, что так легко и быстро нашел наводчицу Иду, и снайперский стреляющий Якименко, который вдруг промахнулся и убил предателя Лужова, и Виталий Кречетов, что служил следователем на Втором Белорусском фронте, но почему-то не помнил о громком уголовном деле, случившемся в 43-м году. Я знал, что вы захотите со мной встретиться. Гоцман идет по коридору УГРО. В коридоре не протолкнуться от задержанных. Высоких, крепких, молодых людей в хороших костюмах. Гоцман обращается к конвоиру. Сколько сегодня? Пока 15. Гоцман встречает майора Довжика. У того забинтована голова. Как голова? Нормально. Марш на перевязку. Так Арсения еще нет. А где он? Не знаю, не приходил. Он придет, скажи, я еще. Гоцман входит в кабинет. Здорово. О, уже 7-й. Давид Маркович, вас Кречета ищет. Ага. Новая сцена. Гоцман, Ида и Кречетов идут к развалинам заброшенного завода, близ которого Чекан передавал оружие бандитам. Кречетов крепко держит Иду за плечо. Позади двигается цепь солдат с автоматами на изготовку. Показывайте, где? Туда. Ида спотыкается. Кречетов подхватывает ее, не дает упасть. Спасибо. Вы сломаете мне руку? Не страшно. Давай, давай, давай. Гоцман дает знак солдатам. Будьте настороже. Приблизившись к заводу, Гоцман видит стоящего спиной к нему армейского офицера. Тю, а это что? Контрразведка опять нас опередила, а? Офицер оборачивается. Это Чекан. Засада! И тут же из разрушенного здания бандиты открывают бешеный огонь. Начинается перестрелка. Стреляет Гоцман, оперативники, солдаты. Кречетов, старательно целясь, стреляет по бандитам из пистолета. Осколок кирпичной стены, отбитый пулей, попадает в лицо Кречетову. Он на миг отпускает Иду, и та перебегает к бандитам. А те, передавая ее по цепочке, уводят из-под огня. Виталик, они уходят! Бандиты начинают отходить, уводя с собой Иду. Чекан выходит из здания. Не стрелять! покажу. Чекан бросает пистолет. Виталий, где Ида? Зачем тебе Ида? Сюда смотри. Чекан достает гранату. Вот только выстрелил кто. Ну что, давайте вместе. Кто желает? Ладно, черт с вами. Сдаюсь. Чекан высоко подбрасывает гранату. Все замирают. Граната падает под ноги Гоцману. Давид Маркович! Васька Соболь накрывает гранату собой. Граната взрывается под ним. Новая сцена. Гоцман приходит к Норе. Женщина спала, она встает, подходит к Гоцману. Нора настороженно смотрит на Гоцмана. У Гоцмана потухший, скорбный взгляд. Давид, что? Ничего. Нора смотрит Гоцману в глаза. Что? Нор, мы с тобой хотели расписаться. Да. Давай отложим. Хорошо. Хочешь, я тебя завтра провожу? Гоцман, как ребенок, кладет голову на плечо Норы. Женщина обнимает его. Новая сцена. Гоцман подходит к Угро. Подъезжает его машина. В ней Якименко, а за рулем новый водитель. Он занял место убитого Васьки Соболя. Давид Маркович! Прыгайте! Гвардии сержант Костюченко. Как зовут? Сергей Владимирович. Сейчас, Сереж, поедем. Ну что у нас? Да сосед соседу голову отрезал. Да ты что, прямо отрезал? Ну так участковый сказал. А Арсений где? Не появлялся. А Кречетов? А его прокуратуру вызвали. Так. Леня, тишак, останься, найди мне Арсения. Очень нужен. А может он запил из-за рапорта, а? У тебя чуть что так сразу запил. Давид Маркович, ну... Лень, я тебя прошу, из-под земли найди. Давай, давай. Извините, я не знаю вашего звания. Подполковник, эй. Товарищ подполковник. Разрешите обратиться? Уже обратился. Я, понимаете, товарищ подполковник, но эту машину принимал сегодня. Ну, говорю механику, почему мне вынули? А он смотрит на меня, извините, как солдат на ваш. Я говорю, где прежний водитель? Почему машину сдал в таком состоянии? Товарищ подполковник, 5 минут спрашивал. Он развернулся, ушел. А тебе, значит, приспичило, чтоб помыли? И так положено. Прежний водитель должен сдать машину в надлежащем виде. Ну-ка, иди сюда. Водитель подходит к Гоцману. За войну где прохлаждался? Я воевал, товарищ подполковник. Второй белорусский до Одера дошел. Гоцман подходит к машине. Подняв переднее сиденье, достает груду замасленной ветоши. Протягивает Костюченко. Вот что, суровый воин. Каждое утро будешь драить эту машину до кошачьего блеска своими личными руками. Вот так. Так точно. Товарищ подполковник, я все понял. Гоцман садится в машину. Ну что ты стоишь, Сережа? Поехали. Второй белорусский, говоришь? Так точно. А за интенданта Шамина не слыхал? Так точно, слышал. Был, говорит, такой варюга. Так говорили, что варюга, но его оправдали. Так во фронтовой многотиражке написали. Ну-ка, останови. Леша, сработайте без меня. Госман выскакивает из машины, вбегает в УГРО. Тишак, Арсений нашел? Звоню, трубку не берет. Проверил сотки по городу, похожих трупов нет. Давай, дуй к нему на квартиру, опроси соседей. К нему шпилить кудой. Ну и шо? Это мою машину возьми. Кречетов пристально смотрит на Госмана. Их взгляды встречаются. Только 17.00 верни ее, пожалуйста, обратно. В Серый дом нужно запрос сделать. Может, из-за этого Арсения на аэропорт завернули? Только сам туда не суйся. А я что, стукнутый? Тишак, двигай на квартиру. Это тебе не отменяет. Новая сцена. Полковник Емельянчук в своем кабинете проводит инструктаж молодых сотрудников уголовного розыска. Вы должны раскрыть преступления. И не одно, их куча. И значит, вы должны быть живые, и я бы даже сказал, здоровые. Дверь открывается, и входит Госман. Это наш лучший розыскник. Наша легенда Давид Маркович Госман, начальник отдела по борьбе с бандитизмом. Андрей Остапович, выйдь на секунду. Обращается не по уставу. Госман вздыхает, одевает кепку, отдает честь. Товарищ полковник, разрешите? Короче, надо бекицер выть. Емельянчук выходит из кабинета. Ты что, Давид? Ладно, извини. У тебя брат был кадровик на втором белорусском. Ну, он же не сам туда напросился, его назначили. А так-то Сашка парень боевой. Да я не за то. Ты можешь сходу выяснить, был ли Кречетов Виталий Егорович следователем на втором белорусском? Да ты шо, Давид? Это только официальным запросом. Был или не был? Во как надо. Квартира майора Кречетова. Перед зеркалом прихорашивается Тоня Царько. Ей скоро на сцену. В комнату входит Кречетов. Подходит к женщине. Протягивает букет цветов. Вернулся? Заскочил на минуту, чтобы проводить тебя в театр. Не пойдешь. Тоня, как всегда, перед концертом раздражена. Кречетов обнимает женщину за плечи. Пристально смотрит ей в глаза. К сожалению, не могу. Дела. Трогательно. Поставь вазу. Танюш, мне к тебе одна маленькая просьба. Говори быстрее, мне надо собираться. Брось ты этот веник, к черту. Я понимаю, вы творческие люди, народ своеобразный. У каждого свои привычки. Я понимаю, ты так настраиваешься на концерт. Но это всего лишь привычка. Может, ее можно поменять? Хотя бы на время. Зачем? Ради ребенка. Может, не вообще бросить сцену? Нет. Нет, нет, что ты. Даже не думай об этом. А я вот думаю. Тоня с нежностью смотрит на Кречетова. Все. Ты мне надоел. Тоня уходит. В раздумье уходит и Кречетов. Одесская улица. Госман, не спеша, подходит к дому Кречетова. Входит во двор, подходит к подъезду. закуривает. Из дома выходит Кречетов и Тоня. Здрасте, Давид Маркович. Не смотрите на меня, я очень плохо выгляжу. Тонь! Здравствуй, Давид. Ко мне? Да, поговорить надо. Давай, Тоню, в театр проводим, поговорим. Давид Маркович, заберите этого к себе, а лучше посадите суток на трое. Я сама дойду. Прощайте. Ваш Тоня Царько. Концерт настраивается. Когда-нибудь я задушу. Красивая женщина. Красивая — это красивая, да сил больше нет. Ладно, ребенка родит. В театр не ногой. Тоня уходит. Кречетов, улыбаясь, смотрит ей вслед. Ну что, ко мне? Давай лучше ко мне. Прогуляемся до управления. Кречетов внимательно смотрит на Гоцмана. Ну пошли. Гоцман и Кречетов идут по улице. Осень уже почти наступила. Да. Каштаны падают. Кречетов останавливается. Гоцман закуривает. Хочет идти дальше, но видит, рядом уже нет Кречетова. Он исчез. Гоцман нервно смотрит по сторонам и видит в окне ресторана майора. Тот зашел в ресторан. Гоцман заходит в ресторан тоже. На эстраде играет маленький оркестрик, поет певица. А Кречетов уже сидит за столиком. Гоцман подходит к нему. Сквозь поток людской всплывают в памяти порой отрывки детства, друзья, соседства и облик домовой. Сашка Сорванец, голубоглазый удалец, веселый друг моих слова, вообще чудесный, славный парень Саша. Ты помнишь наши встречи в Приморском море? Присаживайся, давай. Прокатимся до управления. Да я что-то есть захотел. Поговорите, здесь можем. Ты же меня арестовать пришел. Девушка, а можно вас? Добрый вечер. Здрасте. Вы бы нас обслужили побыстрее. А то товарищ мой торопится. Хорошо. Гоцман садится за столик напротив Кречетова, внимательно наблюдает за майором. Кречетов берет меню. Ты что будешь? Гоцман, не сводя глаз с Кречетова, незаметно достает из кармана пистолет и держит его в руке под столом. Кречетов, листая меню, тоже незаметно расстегивает кобуру. Хочешь, давай я тебе скажу, о чем ты думаешь? Думаешь, вроде у Бери Кречетов был рядом? Захотели взять Чекана. Кречетов знал, Чекан ушел. Потом Ида. Опять Кречетов тут как тут. Еще за сожженное обмундирование вспомни. И за Фиму. Про обмундирование я тоже знал. И про расследование, которое вел Фима. Правда, за полчаса до его убийства я рядом с тобой находился. Но это мелочь. В общем и целом, картина, как ты говоришь, маслом. Все пути и ниточки ведут ко мне. Ну, чем не академик? А главное, когда Арсений спросил про второй Белорусский фронт, он тут же бесследно исчез. Красиво? Не шибко. Да. Я действительно не был на втором Белорусском фронте. Это правда. Чистая правда и аргумент. Очень серьезный аргумент. А где ж тогда был Кречетов? Виталий Егорович. А Кречетов Виталий Егорович был... Приборчики, вилочки, ножики. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, вам. Вилочки. А Кречетов Виталий Егорович 41 по 44 год находился здесь, в Одессе. Я входил в состав ячейки, которая руководила подпольем, вместе с секретарем обкома и другими не менее известными лицами. Но, как ты понимаешь, сведения эти секретные. Не мне тебе рассказывать. Не удивлюсь, если у секретаря обкома в личном деле записан какой-нибудь дальневосточный округ. Красиво говоришь. А дальше еще лучше будет. Если оставить те же факты, но поменять подозреваемого, ох, как красиво получится. И кто той подозреваемый? Ты? Давид Маркович Гоцман. Я ведь тоже делал запрос по тебе. И вот какая интересная деталь. После ранения весь 43-й год Давид Гоцман провел в госпитале под Ростовом. А потом вот удача. После вылазки немецких диверсантов госпиталь сгорел вместе со всеми документами. И лежал там Давид Гоцман, или нет. Мы знаем со слов самого Гоцмана. Ведешь к тому, что я не я? Подумай сам, все сходится. Зачем ты Руди в шкаф засунул? Я бы в камеру отправил, а ты в шкаф. Зачем Иди дал день на размышления? Можно было сразу колоть. Хочешь сказать, что академик я? Слушай дальше. Взрыв в твоей квартире. Эффектно. Очень эффектно. Но зачем взрывать пустую квартиру? Убить тебя? Это не так сложно. Стреляй не хочу. Можно на улице, возле дома, возле УГРО. Ефиму я сам убил. Лес рубит, щепки летят. Не в бирюльки играем, Давид Маркович. Слышь, Виталий Егорович, а если я штаны сыму и кое-что тебе продемонстрирую? Бросьте. Брось, Давид Маркович. В Абвере тоже не идиоты сидели. И на идеологию им было глубоко наплевать. Еврей, начальник отдела УГРО, очень хорошее прикрытие. Тебе только геройской звезды не хватает. Картина маслом. Молодец. Картина маслом. Картина маслом. Одно не сходится. У тебя сейчас в руках пистолет, а в кармане ордер на мой арест. Если бы ты был академиком, ты бы мне уже дырку во лбу сделал, а потом сказал, мол, академик оказал сопротивление при задержании. Глупо здесь стрелять. Полно народу. Ну, правильно. Поэтому я сюда и зашел. И вот еще. Если б не Васька Соболь, нас бы ЧК на обоих положил. Разом. Поле как попал. В 40-м году был составлен секретный список. Через неделю после начала войны Меня перебросили сюда. Разумеется, я тебе этого не рассказывал. Ну что? По 150, и огурчик. Девушка. Слушаю вас. Девушка, а вы нам принесите 300 грамм водки и что-нибудь закусить. Хорошо. Разговор Гоцман и Кречетов продолжает в УГРО. Кречетов завязывает на шнурке узел, показывает Кречетову. Вот смотри, Давид Маркович. Как ты помнишь, петелька, которой задушили Родю, пропала. Но узелок я запомнил. Уж больно хитрый узелок. А у меня в экстремальные моменты память фотографическая. В какие моменты? А? Критические. А? О! Вот за этот узелок я и потянул. Самурайский узел. Свистящая змея. А теперь складывай все вместе. Арсений служил на Дальнем Востоке. Вся катавасия началась после того, как он приехал в Одессу. Про Родину он знал не хуже, чем мы. Вышел из кабинета. Через 5 минут раздался звонок. Родю задушили. Но душил-то Лужов. Правильно. Лужов в Одессе появился одновременно с Арсениным. Ну хорошо, допустим, Арсенин предатель, диверсант и шпион. Но служил-то он на Дальнем Востоке, а академик всю войну был в Одессе. Да, может, нет никакого академика. Его же никто не видел. Легенда Абвера. Ложный след. А зачем Арсенину исчезать? Резон. Не знаю. Почувствовал, что близится все к развязке и... Ладно, все, устал. Давай прервемся. Гоцман выходит из кабинета. Обращается к Якименко. Сколько? Уже 14. Выкидываем время. Можно сразу отпустить. Допрашивай. Леня, Арсения нашел? Нету нигде. Я участкового напряг, чтобы всех соседей опросил. Пока пусто. Давай-ка, все дела по боку. Займись Арсением по полному кругу. Есть. А... Надо. Я домой. Ночью не спал. К обеду буду. Не, ну, Давид, Маш, ну как же? Мы же что же... Не начинай. Гоцман входит во двор своего дома. Поднимается по галерее в квартиру, входит. Снимает пиджак. Открывает настежь окно, выглядывает, расстегивает рубашку, всем видом старается показать свое присутствие в квартире. Затем Гоцман отходит от окна и, пригибаясь, чтобы его не заметили с улицы, одевается и через заднее окно уходит из квартиры. Гоцман приходит к начальнику контрразведки, полковнику Чусову. Ну что, опять что? Ну, я же сказал, мы все решим с вашим руководством. Зато я уже понял, я за другое. Что? Нужно срочно выяснить, действительно ли Кречетов был в руководящей группе одесского подполья. Ну ты что, сдурел? Это соцсекретная информация. Я знаю. Я ж прошу не за весь состав. У меня есть интерес до одного. Кречетов. Откуда информация? Ну, на привозе слышал. Можешь помоги, очень прошу. Хорошо, выйди. Подожди. Если шо, я... Гоцман выходит. Нервно ходит по коридору, напряженно ждет. Достает папиросу, бросает ее. Из кабинета выходит Чусов. Заходи. Гоцман берет папиросу, нервными движениями пытается зажечь спичку. Ну, тогда понятно. Тогда ж другое дело. Я ж думал, что он соврал. А так дело-то другое. А я уж и нафантазировал. Я ж думал, что он не был, а он был. Так если он был, так совсем другая картина масла. Прям вот другая. Другое дело, если был. Чусов в упор смотрит на Гоцмана. Успокоился? Рассказывай. Новая сцена. Штехель подходит к своему дому. Смотрит в щель калитки, нет ли опасности. Ничего его не настораживает, и он входит. И тут же сзади его хватает Чекан. Где я, Ида? Чекан, живой, а мы думали... Где Ида? Там! Чекан входит в дом. И видит Иду, сидящую за столом. Умойся и садись. Уже остыл. Чекан снимает рубашку, надает женщине. Идет к умывальнику, моется. Ида прикладывает рубашку Чекана к своему лицу, подает мужчине полотенце. Чекан садится за стол, жадно ест. Ида смотрит на него. Когда мы уезжаем? Неделю, через 2-3, может, раньше. Я должен здесь закончить. Ты кому-то что-то должен? Да, теперь должен. Если бы я не согласился, они бы тебя просто пристрелили. Я дал слово. Чекан поднимает глаза на еду. Что? Та скорбно смотрит на него. Нигде мы отсюда не уедем. Новая сцена. Гоцман приходит в Угро. Здорово. Доброго здоровья. Сколько сегодня? Было 19. Сейчас опять 4 привезли. Ну так допрашивай. Давид Маркович, может сразу отпустить, а? Ну сколько можно? Я говорю, допрашивай, снимай показания. Все по закону. Бля, я что, железный, что ли? Всю ночь опять. А где остальные? Ну Тишака вы сами отправили. Должен на опознание, кричит в прокуратуре. А я что, один как шило в заднице. Во, а вот у нас Санек, к примеру, прохлаждается. Санек. Опять не понял, что за карусель с утра. Санек, я что, в негромком голосе сегодня? Гоцман обращается к оперативнику. Что это у тебя? Левунок. Все, увольняйся, Давид Маркович. Ага. Это с чего вдруг? Саня, что случилось? Вчера Кольку, брата моего, убили. Саня, так он же был бандит. Отец сказал, если не уволишься, из дома выгоним. Ладно. Ну там передай отцу, что мы найдем их. Что там найдем? Вчера нашли, отпустили. Сегодня опять привезли. Ой, все, Давид Маркович, мне вон еще 5 подписей поставить надо, так что... Саня уходит. Гоцман оборачивается к Якименко. Ну а ты что стоишь? А что мне, допрашивать? А где задержанные? Ну кто где, кто в коридоре, кто в кабинете. Давай, веди Камельничку, беги, сэр. А вы як? Як-як, не зли меня. Давид Маркович, я же не наган, чтобы это стрелять и стрелять. А в это время Амельянчук вновь читает лекцию. На этот раз для юных пионеров. Но царский городовой не мог стоять на страже закона. Совсем иной калинкор. Наш постовой милиционер. Он кровинка с кровинки, волос с волоса, наш надежный друг и защитник. В кабинет врывается Гоцман. А это наш лучший следователь. Так сказать, гроза воров и прочих недобитков, подполковник товарищ Гоцман. Давид Маркович, вы что хотели? Заводи! В кабинет входит группа ночных стрелков, участников операции «Маскарад». Кто такие? Ночные стрелки. Ты их отпускаешь, вот сам и допрашивай. А ко мне их больше не води. Давид! И остальных получишь тоже. Товарищ Гоцман! Они тихо, скромно выстраиваются у стены, снимают шляпы. Многие с трудом сдерживают усмешки. Один из них обращается к пионерам. Здравствуйте, дети. Дети вскакивают и вскидывают руки в пионерском салюте. Новая сцена. В Одессе хоронят убитых бандитов. В одной из процессий идет и инвалид Захар, старый знакомый Гоцмана. Захар хоронит убитого ночными стрелками сына. Захар ковыляет за гробом рядом со вторым сыном, уже бывшим оперативником Саней. Уличное движение перекрыто. И машина Гоцмана вынуждена остановиться в заторе. Гоцман выходит из машины, смотрит на вереницу похоронных процессий. Макович. Здорово, Захар. Конечно, мой Васька был бандит. Но за что его так? Без суда и следствия, как собака. А что, с судом и следствием было бы легче? Легче, не. Да хоть по-людски. Я тебе, Давид, руки не подам. И не протягивай! С потухшей папиросой в зубах Гоцман удрученно смотрит на толпы людей, несущих гробы. Конец 11 серии. Продолжение аудиоверсии художественного фильма «Ликвидация» слушайте в следующем номере.